Так и вышло, что основная ударная сила всех отрядов – сверхи. Только сверх мог сблизиться с танком, и как минимум обездвижить его, и забить в ствол заглушку, чтобы превратить боевую машину в бесполезную кучу металла. Но и простые люди тоже не сочковали. Появились скоростные пушки, способные вести огонь по подвижным целям, и сверхам тоже доставалось. Конечно, 100-миллиметровому снаряду эфирную броню не пробить, даже фиолетового достоинства, а уж белую и подавно. Но физику никто не отменял, и удар, конечно, будет адовым. Так что скорость, и только скорость. Он остановился в 100 метрах от КПП, преграждавшего путь к военному городку, выйдя из машины, подошел к багажнику и поднял широкую крышку, скрываясь от солдат, стоявших на пропускном пункте. Взвод, которым усилили ворота, ожидал попытки прорыва на тяжелом грузовике или танке, для чего уже были подготовлены мощные мины и пушки, выкачанные напрямую на водку, но водка, остановившиеся рядом коллекционной механи, готовы не были, и когда водитель вышел и подошел к багажнику, никто не ожидал ничего опасного. А когда из-за механы вышла фигура в глухих доспехах, пошла к воротам, никто не успел ничего понять. Тяжелые стальные створки, выдерживавшие таран бронемашины, разлетелись словно картонные и раздались первые выстрелы. Заполошная стрельба, открытая солдатами, только привлекла внимание человека в доспехах, и раздались громкие и резкие, до звона хлопки его пистолета. Пуля, попадая в человека, разносила тело в брызги, и даже латы из силлара не защищали. Удар был настолько сильным, что человеку отбивало внутренности, ломало кости и вызывало внутренние кровотечения, словно при падении с большой высоты. Успели среагировать только стрелки на самоходках, развернувших свои счетверенные 50-миллиметровки. Но Алекс не стоял на месте, передвигаясь ломаным зигзагом и с высокой скоростью. Разогнавшись, выскочил из зоны поражения, а через секунду началась резня экипажей и пехотинцев охранения. Городок, построенный из трех- и четырехэтажных домов, сразу стал похож на разворошенный муравейник. Алекс добавил резвости пехоте, воткнув пару огненных шаров в окна казармы, и после того, как огонь плеснул вдоль коридоров, поджигая даже то, что гореть не могло, из окон сразу прекратили стрелять, а здание занялось веселым пламенем, в котором начался треск из рвущегося боезапаса. Эфирные плетения отнимали в 1000 раз больше энергии, чем в обычном мире, но Алекс решил не экономить. Чем больше страха нагонит сейчас, тем меньше шанс на повторение попытки. Пули и снаряды едва раскачивали тело, рикошетя от эфирной брони в разные стороны и принося больше проблем наемникам, чем Алексею. И только взрыв под ногами от снаряда сотки чуть подкинуло его вверх, сбив ненадолго прицел. Командир наемников быстро понял, что солдаты умирают без всякого смысла, и приказал отступить, послав в бой сверхов. Те, тоже увидев, что война пошла не по плану, вышли всей толпой, надеясь, что так у них будет больше шансов. Первую пару Алекс встретил плотным огнем из своего монструозного пистолета, сразу превратив парочку сверхчеловеков в куски мяса и даже успев разнести им головы, пока в бой не вошла группа из 6 бойцов. Те, не тратили время на огнестрел, сразу перешли к холодному оружию. Все 6 были вооружены большими двуручными топорами из силлара, которыми так удобно прорубать путь в стенах и обездвиживать вражескую бронетехнику. Носишшис, изготовленный из хитрого сплава металлов и души, резал их и доспехи словно деревяшку, и через 2 минуты все лежали на земле, истекая кровью. «Где женщина?» Алекс упер кончик шпаги в лоб одного из нападавших. «Да пошел!» Раздался хруст проламываемого черепа и сверх заткнулся. «Спрашиваю еще раз». Острие переместилось на другого наемника. На 2-м этаже, мужчина, безуспешно пытавшийся заткнуть рану в животе, качнул головой в сторону административного здания. «Там с ней парочка парней 1-го уровня. Благодарю за сотрудничество». Алекс кивнул и окинул быстрым взглядом лежавших на земле, запоминая лица. «Еще раз встречу в бою, пощады не будет». Когда он подошел к дверям, стрельба вдруг стихла, и раздался громкий голос откуда-то из здания. «Слышь, мужик, еще один шаг, и я нарежу ее ломтями, а я предлагаю куда более насыщенную программу». Алекс прибавил громкость голоса за счет магии. «Сейчас я поднимаюсь и устраиваю зачистку по всему зданию, убивая всех, кого найду, включая гражданский персонал. Затем вхожу в комнату, где держат мою подругу, и если увижу на ней хоть царапину, отрежу руки и ноги у всех, кто стоял рядом. Если же она к моему приходу будет мертва, то я найму самую отмороженную команду на Танихаре, и они будут разыскивать ваших родственников и убивать их, вне зависимости от пола и возраста. Хотя самых юных лучше, наверное, продать в портовые бордели Багрула, а стариков просто закопать заживо. Ну так что, начинаем играть? Алекс повернулся к дверям, и ударом ноги, вышиб железную дверь так, что она улетела куда-то вглубь здания, снеся по пути пару стен. Наверху думали недолго. Примерно через 5 минут раздался шум, звук удара, грохот, словно обвалилась стена, и совсем другой голос произнес: «Мы выходим». Еще минут через 5, на крыльцо здания вышел мужчина габаритами чуть меньше Алексея, одетый в сверкающие силоровые доспехи, ведя за руку Тарлину, кое-как прикрытую рваным платьем, и с большим синяком на правой стороне лица. «Тари, они тебя били?» «Да при захвате, дралась как дикая кошка», — пояснил мужчина. «Зацепили об край двери, когда паковали в машину, так-то никто ее не трогал». «Да, конечно», — сердито отозвалась женщина. «Тот, которого ты в стену воткнул, все лапы свои тянул, за грудь меня трогал». «Нет его уже», — Сверх покачал головой. «Мертвому не предъявить, легко отскочил», — прокомментировал Алекс, который уже избавился от брони и, подав руку подруге, помог спуститься с крыльца и повел к машине. «И что, вот так, вот уйдешь и все?» «Я, да». Алекс обернулся и посмотрел на мужчину. «Но вот боюсь, что у ее папы будет очень много вопросов к вам, и вам же лучше как-то подготовиться. Но от себя замечу, что в следующий раз выживших не будет». Подняв крышу, Алекс усадил Тарлину на заднее сиденье и поехал в город. По пути разминулись с колонной бронетехники и грузовиками с солдатами. Женщина сидела, нахохлившись, словно мокрая птица, хмуро поглядывая по сторонам. «Ты как?» «Я». Тарлина задумалась и усмехнулась. «А ты знаешь, наверное, неплохо. Во всяком случае, судя по обстоятельствам, могло быть сильно хуже. Только вот ребят, что меня охраняли, жалко. Надо будет озаботиться пенсиями для семей или еще как помощь». «Молодец», — Алекс кивнул. «Если в такой момент думаешь о других, значит, правильно тебя воспитали». Заехав на территорию поместья, Алекс подрулил к задней двери и провел женщину так, что она едва мелькнула на кадрах, которые непрерывно снимали новостные агентства. Предупрежденные о приезде по телефону, служанки шустро подхватили Тарлину и уволокли приводить в порядок, а Алексей поспешил к главе семьи. «Да, так мощно, нашей армии сопли еще не вытирали», — прокомментировал Дерус рассказ Алекса. «Но, ничего, шустрее будут, а то как бюджеты вытягивать, так они покорители вселенной, а как сражаться, так сразу малыши, которых всякий может обидеть. Но я перед вами в долгу». «Оставьте», — Алекс махнул рукой. «Считайте, что я вытаскивал свою женщину, а не вашу дочь. И хорошо, что Тари не пострадала. Черт знает, что могло быть в голове у этих придурков. Но теперь, я надеюсь, желающих устроить покушение будет поменьше. Да если вообще будут». Примар негромко рассмеялся. На главном корпусе их штаба и еще в десятке мест были установлены камеры, и когда узнали адрес похитителей, то люди с дальновидя подключились к ним, и весь бой от начала до конца ушел на студию. «Я, если не будет ваших возражений, разрешу им смонтировать сюжет и показать его. Да в общем все равно». Алекс чуть пригубил бокал с легким вином. «Вы так равнодушны к славе?» — удивился Дерус. «Я просто не понимаю, что это и для чего. Просто у меня дома, я довольно известный человек, и местами есть даже храмы, где мне молится. Но какого-то особого трепета перед этим я не ощущаю. Ну вот так сложилось». «Интересный вы человек, Алекс», — Примар покачал головой. «Жаль, что вы не можете остаться с нами. Да мне будет скучно здесь уже через пару месяцев. Ну и у меня довольно обширное хозяйство, которое запускать нельзя. Там, конечно, люди, знающие на всех местах, но и косяков хватает». «Большое хозяйство?» — заинтересованно спросил Дерус. 30 миллиардов. Алекс развел руками. «Вот как-то само нарисовалось. Да, теперь многое становится понятно». Мужчина кивнул. «Вам наш прудик, конечно, мелок и совсем не по размеру, но взбаламутили вы его основательно, хотя главный инициатор так и не появился. Наемников подписали через посредника, которого уже нашли с перерезанным горлом. Закономерный итог, но думаю, стоит поискать в контактах посредника, кому он был должен, потому что добровольно такие сделки не устраивают. Это же явное палево, да и искать сильно не нужно». Дерус усмехнулся. «Тур Сундар, он тоже примар, но городского совета Элатиса, и пока не закончится срок его полномочий, он вне всяких преследований. Ну, меня это, конечно, не остановит, но я так понимаю, что есть какой-то резон в том, чтобы не хватать его за нежные места. Да, Дерус кивнул. Нас интересует прежде всего, кто за ним стоит. Потому что вся операция по захвату рудного комплекса и найм целой армии стоят очень дорого, и у Турса просто нет и не может быть таких денег. И нам очень интересно, кто все это инициировал. И это уж точно не моя забота. Алекс встал. Если кто дернется, оторву башку, а так и искать не буду. История с похищением и освобождением дочери одного из богатейших людей, да еще и снятая с нескольких точек, вызвала всеобщий интерес и даже некоторый скандал в обществе. Люди спорили, высчитывали скорость движения Алекса, раскладывали по кадрам попадания снарядов и то, как они отскакивали от брони, а также сам момент ее исчезновения после боя. В целом все комментаторы сходились во мнении, что Алекс, сверх категории 0, каковые уже бывали на Танихар, и оказывали существенное влияние на общую политику. Но Алекс вопреки всем прогнозам никуда не лез, предпочитая проводить время с Трианес, провожая ее в университет, а после окончания занятий, посещая разные заведения в городе. Публика, несмотря на ажиотаж, вела себя прилично, и никто особо не досаждал, хотя подруги, подходившие поздороваться с его дамами, кидали огненные взгляды на Алекса и призывно шевелили телом. На массовое помешательство Алексей никак не реагировал, полагая, что на это дело есть специальные доктора, вот пусть они и лечат дам от любовной горячки. Больше внимания он стал уделять местной магометаллургии и магохимии, так как результаты, достигнутые здесь, поражали даже без учета наличия божественной стали. Особым изыском являлось то, что для плетений высшего уровня, особенно для соединения разнородных энергий в единый сплав, требовался особый компонент – искры душ разумных существ. Такое законами мироздания не было запрещено, хотя и не поощрялось. Считалось, что искры душ не могут принадлежать кому-то еще, кроме самого мироздания и самим себе. Тем не менее, сплавы с душами были обычным товаром в мире Танихар, равно как и сами души. Запечатанные искры выглядели именно как искорки, плавая в сосудах из специального прозрачного металла. Не менее дорого стоила работа магов-металлургов и магов-энергетиков, которые всегда творили группами. Один вплетал искры в линии плетения, другой насыщал узлы энергией, обеспечивая баланс потоков и слияние сил для получения нового качества. Все это можно было наблюдать в учебной лаборатории при университете, на практических занятиях. Алекса тоже допускали к ним, после того, как он сдал основы магематики и несколько других профильных предметов, и оплатил полгода обучения. Денег на его счету вдруг оказалось очень много, и это дало Алексу возможность водить подруг по интересным местам именно как кавалер, а не как наемный телохранитель, что было для него намного приятнее, чем ситуация, когда дамы рассчитывались за него, а эксперименты в лаборатории были совсем не дешевыми. Искра души, как правило, все, что оставалось после казни преступника, стоило от 1000 алс, что равнялось месячной зарплате рабочего средней квалификации. Но из искр преступников и прочих отбросов хорошую матрицу не создать, и в дело вступали те, кто был захвачен в боях за пустоши. Они шли как одна к 10 искр маргиналов, а особенной ценностью были искры сверхов. Они уходили как одна к 100 или одна к 1000. Позволяя создавать настоящие шедевры. Недешево стоила и сама очищенная энергия, которую производили на разделительных фабриках, и после, большие 2-тонные энергонакопители, развозили по покупателям. Алекс быстро разобрался в специфике плетений, и первое свое изделие собрал буквально через неделю после начала практики, получив удивленный взгляд от преподавателя. В монете не было ничего сложного. Равновесие 2 потоков, Арис и Хаос, причем совсем скромных значений. Но Халдису, декану, столь быстрый прогресс так понравился, что он дал Алексу допуск к личной лаборатории, где можно было сопрягать более сложные комбинации энергии и использовать качественные искры душ. Допуск, правда, был ночной, но для Алекса, который давно не нуждался в сне, это было даже кстати. За пару часов дамы обычно уматывались так, что засыпали наглухо, давая ему возможность заниматься своими делами. И разобраться с изготовлением энергомонет стало очень важно для Алекса, так как это совершенно особая ветка развития и усиления возможностей. Причем непонятно чем ограниченная, если там вообще были какие-то ограничения. Но покупать монеты здесь, на Танихаре, было безумием. Цены на качественные изделия буквально улетали в космос, и даже иерархам Ранхала были в основной массе не по карману. Поэтому, ночами Алекс, приняв душ после всяких постельных забав, переодевался и ехал в университет, чтобы продвигать свою программу исследований. Столица республики, трехмиллионный Латис, не спал никогда, и ночью работали сотни заведений всех уровней. Также не спал и университет. Комплекс, когда-то рассчитанный на 5000 студентов, принимал почти 10, и если аудитории еще как-то хватало, то лаборатории работали круглосуточно. Алекс предъявил на входе пропуск и свой временный учебный билет, а при входе в лабораторный корпус еще и жетон «Допуск». Теперь следовало с помощью специального ключа вызвать лифт и опуститься на минус 20 этаж, где находились лаборатории арсангов, как в этом мире звали архимагистров. Алекс переоделся в лабораторную робу, надел специальные очки для контроля энергопотоков и склонился над синтез-машиной, которая уже была заправлена 5 искрами. Он не заметил, как из темноты в углу, словно соткалась невысокая фигура мужчины преклонных лет, и почувствовал только, как деревенеют мышцы, схваченные артефактом паралича. Глава 19. Увидев перед собой чудовище, не торопись хвататься за оружие. Возможно, перед тобой зеркало. Малюта Скуратов. История с похищением дочери крупнейшего промышленника республики Примара Хилгородируса получила весьма неожиданное продолжение. Пока военные и полиция выдвигали подразделения и делили будущие награды за участие в боевой операции, телохранитель внучки Примара Дируса в одиночку ворвался на территорию городка военной группы и, частично перебив, частично рассеяв бойцов и сверхов, освободил Тарлину Дирус и привез в дом отца. Уже через час она выступила перед журналистами и рассказала о нападении, похищении и освобождении, особо отметив роль Алекса Рокова, с которым не стали связываться даже перворанговые сверхи. На вопрос, кто же он, Алекс Роков, который может разгромить слаженную и отлично вооруженную военную группу, Тарлина ответила коротко: «Мой друг», чем породила целую бурю эмоций в обществе. Очень многие дамы и девицы хотели бы иметь такого друга, пусть даже и находясь в кругу таких же, как она, подруг. Вечерние сплетни и Латис. Халдис и Арсанг университета, Табар Гуруни был заслуженным ученым, посвятившим науке не одну сотню лет. За спиной десятки научных работ, признание коллег и государства, ученики и прекрасный дом с парочкой доступных горничных. Но в его научной и исследовательской карьере не хватало вершины, той сияющей высоты, что делает просто отличного ученого гением и провидцем. Чтобы даже торговцы, услышав его имя, сразу говорили: «А, это тот самый Гуруни, который...» Поисками этой вершины он занимался не первые десяток лет, но не преуспел, бегая в круге все тех же проблем. Но когда вдруг увидел телохранителя внучки Дируса, его словно молнией пробило. Артефакт. Он создаст могучий артефакт, который обессмертит его имя. Да, вынуть искру из крепкого и сильного мужчины непросто, да и Дирус будет искать того, кто посмел посягнуть на его планы, но просто все нужно сделать тихо. И Табар Гуруни начал потихоньку воплощать свой план. Юноша ожидаемо заинтересовался производством монет, и, к удивлению старого Арсанга, у него стало вполне прилично получаться. И тут пропуск в закрытый лабораторный комплекс был вполне логичен. Человек заплатил за обучение, сдал все основные и смежные предметы, почему бы нет, и ловушка захлопнулась. Но все оказалось не так просто. И в первый раз, и во второй, заклинания паралича не сработали. Громила, судя по всему, даже не заметил их, а если и заметил, то списал на влияние лабораторных машин, которых здесь было огромное количество. И все было бы очень печально, если бы не один из его друзей из верхнего мира, который дал попользоваться редчайшим артефактом абсолютного паралича. Самое сложное было каждый раз исчезать из дома в обстановке полной секретности, чтобы сохранить алиби на случай расследования. Если Алекс исчезнет, никто не свяжет его и архимагистра, который, как скажут все свидетели, работал у себя в кабинете. Ну вот, декан факультета потыкал пальцем в бок Алекса. Сейчас приготовлю разделитель, буферный накопитель, и будем отделять искру. А это не такое простое дело. Искра для такой основы должна быть неповрежденная и по возможности активная. Так что нас ждут незабываемые 2 часа. Но кричать мы не будем, правда? Тут хоть никто и не услышит, но все равно, орать в тишине лаборатории просто нехорошо. Все-таки храм науки, а в храме нужно вести себя подобающе. Он куда-то сходил и приволок диск диаметром в полметра, и толщиной в кулак, из украшенной тонкой резьбой и магическими знаками. Вот, смотри, настоящее произведение искусства. Между прочим, я ухнул на него половину всех своих денег, которые накопил за 200 лет, а это огромные средства. Зато у тебя будет просто превосходная могила. Он положил диск в установку энергосинтеза, раздвинув манипуляторы до предела. Можно было бы сделать диск еще больше, я чувствую в тебе большой потенциал, но установка никак не вмещает заготовки большего диаметра. Рассказывая, как и что он сделает с душой Алекса, Гуруни почти не обращал внимания на Алекса, который даже находясь в полуобморочном состоянии вел бой с артефактом. Получалось не очень. Вещь, сделанная специально для парализации иерархов энергетической линии Арис, работал комплексно, позволяя только дышать и осуществлять циркуляцию крови. Но в дело уже включился Михалыч, который, несмотря на сопротивление среды, пропихивал тонкие словно волоски энергетические канальцы, запитывая в теле Алекса систему за системой. В результате минут через пять Широков смог глазами оценить происходящее. Не имея возможности положить Алексея в кокон, Арсанг протянул эффекторы к телу, окружая его стержнями моноводов, которые вынул из стационарной установки. Все это должно было разрушить связь души с мирозданием и позволить вытащить из тела как отдельный объект, чтобы затем использовать в артефакте. Мышцы все еще не слушались, когда непрерывно говоривший что-то архимагистр включил разделитель. Струны, связующие душу и мироздание, рвались медленно и с адовой болью, словно оставляя после себя рваные раны. И почти сразу же сознание Алекса вышибло в серую муть посмертия, где не было ни верха, ни низа, а была лишь серая пелена от края до края. Но прислушавшись, Алекс на грани восприятия что-то уловил в стороне и рванулся туда, словно почувствовав возможность помощи. Там, у невидимого барьера, стояли мама с папой, Сири и Руби, в красивых платьях, в которых их хоронили, полковник Гатов, отдавший ему свой пистолет перед смертью, Рабит и Мира Толга, с детьми, и другие люди, чей уход Алекс воспринимал как потерю кусочка души. Они стояли молча, но не неподвижно. Сири вовсю семафорила ему на языке уличных артистов, и Алекс легко читал этот монолог, понимая, что у девушек все хорошо, и они неплохо устроились. Мама стояла молча со слезами на глазах, а отец говорил, шевеля пальцами и двигая телом, и Алекс отлично понимал этот старый язык мастеров клинка Браво, и там не было никаких соплей, только инструкции, как обратиться к ядру сути, и как зачерпнуть силы из этого вовсе не бездонного источника. Агатов только сжал свой огромный кулак, словно говоря Алексу, чтобы тот показал всем, что такое русский воин. И Алексей, закрыв глаза, словно нырнул туда, в глубины своей души, где золотистым сетом мерцала искра души, потянувшись, коснулся ее, почувствовав, как слетают какие-то барьеры внутри него и снаружи, и сразу же вывалился в реальность, мокрый словно мышь, но сразу понял, что тело хоть очень медленно и сквозь иссушающую боль, могло двигаться. Он потянулся за черной каплей, прилипшей к голове, и с кровью выдрал артефакт, потянув из кожи и мышц какие-то нити, и ощутил, как стало легче дышать. Парализатор мгновенно попытался перестроиться, действуя через руку, но Широков уже метнул артефакт костенеющей рукой в сторону архимагистра, и тут же, от волны расслабления, рухнул на пол, не сумев даже закрыть лицо. Очнулся почти через полчаса, и преодолевая жгучую боль во всем теле, отполз в сторону и оглянулся. Установка по отделению души от тела работала, но потеряв само тело, видимо, перешла в режим ожидания, потому что резкие оранжевые сполохи на волноводах сменились ровным голубоватым сиянием. Табар Гуруни стоял, замерев с открытым ртом, с каплей парализатора прилипшей к щеке, способной лишь едва дышать. Артефакт, рассчитанный на иерархов высшего уровня, сломал архимагистра мгновенно, и тот замер словно статуя, чуть облокотившись на стол, словно вглядываясь в контрольную панель разделителя. Да, Алексей, все еще чувствуя боль, которая гуляла по телу, встал, перебирая руками по стене, шаркая ногами, подошел ближе, обогнув стержни. «Не свезло тебе», несколько раз глубоко вздохнув, подвигал руками, и поняв, что контроль над телом возвращается, поднял тело ученого, переставил в центр, и задвинул стержни, запуская процесс. «Я не знаю, какой величины будет твоя искра. Я даже не знаю, смогу ли я поместить ее в монету, но обещаю, что я попробую. И даже если у меня ничего не получится, то это тоже результат, правда?» Алекс бережно поправил волосы, которые легли на лицо Гуруни. «Не скучай, скоро все закончится. Архимагистр стоял с выпученными глазами и раскрытым словно в крике ртом, с ужасом глядя куда-то в пространство, но как ни упирался старый греховодник, разделитель упаковал его искру в прозрачную призму, окутанную тонкими силоровыми нитями, и Алекс какое-то время любовался голубым светящимся шариком размером с ноготь большого пальца, замершим в стекле словно муха в янтаре. Тело архимагистра на глазах осыпалось тончайшей пудрой, которая была практически незаметна на полу, и постепенно уносилась потоком вентиляции. Алекс осторожно достал из кучки праха парализующий артефакт и положил его в коробку, где обычно хранили искры душ для лабораторных опытов. Теперь оставалось самое сложное – вложить искру в диск, что тоже делалось прибором, но тут историю сильно облегчил сам Гуруни, подготовивший установку на экстремальные настройки и даже проложивший дополнительные мановоды. Вообще декан хорошо подготовился, и теперь эта подготовка ударила по нему, сделав возможным то, до чего Алекс сам бы не додумался. Он воткнул кристалл в гнездо синтез машины и отошел в сторону на всякий случай, но процесс не запустился. Диск все так же лежал мертвым металлом, не реагируя на включенный прибор. «Сука ты, дедушка!» Алекс вздохнул и тут подгадил. Собственно, для Широкого ситуация была простой. Его попытались убить, но не смогли. Результат слегка предсказуем. Покушавшийся мертв. И теперь нужно аккуратно выяснить, что и как, а для этого лучше человека, чем Дирус, не найти. Алекс сложил артефакт-парализатор, контейнер с искрой в карман, а монету завернул в какую-то тряпку и прихватил подмышку. Охранники в 5 утра не то, что не проверяли, что там уносит человек, а едва приоткрывали глаза, чтобы изобразить активность. Потому Алекс спокойно вынес все, что нужно, и поехал в городской особняк Дируса, где уже слуги, наверное, стали просыпаться, чтобы к подъему хозяев все было готово. Умаившиеся за пару часов постельных игр девчонки спали так, что и пушкой не поднять, поэтому Алекс спокойно принял ванну, смывая пот и ужас смерти, которую ему приготовил покойный архимагистр, и к 7 утра, когда Дирус вставал к завтраку, тоже был на все 100. Алекс, примарки в ком, обозначил что-то вроде поклона. «Господин Дирус», Алекс тоже склонил голову в ответ. «Как вы все успеваете?» Член республиканского совета постелил салфетку на груди и взял в руки столовые приборы. «До часа, двух вы возитесь с дочкой и внучкой, затем, насколько я знаю, едете в университет делать какие-то свои опыты, и встаете с утра, словно всю ночь отдыхали. Изменения в физиологии». Алекс развел руками. «Идеально, если есть возможность отдохнуть каждый 10-й час, по часу или пару, тройку часов в сутки. Ну а нет, так нет. Разница не особо заметна, хотя если посмотреть расход энергии, он будет потихоньку возрастать, но совершенно не критично. Так что я пока в норме. Чего не скажешь о моих ночных похождениях». Алекс выложил на стол диск энергомонеты, артефакт в контейнере от искр и контейнер, где лежал запечатанный в пирамиду архимагистр. «Вот, извольте полюбоваться. Сегодня ночью, когда я занимался тем, что пытался собрать монету второго уровня, со спины на меня напали и воткнули вот этот артефакт». Алекс ткнул пальцем в коробочку, где лежал парализатор. «И пока я обтекал, гражданин мне рассказал, что давно задумал сделать из меня образцово-показательную монету 20-го, а может и 21-го уровня. Я каким-то чудом вывернулся и в итоге загнал его самого в разделитель». Алекс открыл контейнер, показав Дирусу пирамидку со сверкающим в ней синим шариком. «Вы так и не сказали, кто на вас напал», — заметил примар, расправляясь с омлетом. «Разве?» — удивился Алекс. «Табар Гуруни собственной персоной, Арсан Митамагей Халдис университета, а в таком виде он намного симпатичнее». Дирус кивнул на пирамидку. «Я знавал этого козла, и никакой печали от его исчезновения не испытываю. Ну а по сути, думаю, что он проник в лабораторию тайно, и никто не знает, где он был этой ночью. Ему ведь тоже нужно было алиби на случай, если вас начнут искать. Так что охранители получат еще одно нераскрытое дело. Я так понимаю, что именно в этом у вас был вопрос?» «Да, господин примар», — Алекс кивнул. «Ну тогда можете быть спокойны. А по сути того, что у вас не получилось загнать искру в монету, то, насколько я помню, там нужно сразу внедрять как минимум 2 полюса. На одной точке мост не построить. Нужна хотя бы пара точек, а лучше 3. Только где же взять такие искры? Я даже не представляю, кого нужно завалить, чтобы хотя бы вторую равноценную точку сделать. Но скорее всего у этого были какие-то варианты в кармане. Он же очень старый. Ему, наверное, лет 200. вполне мог собрать за такое время еще парочку высокоранговых искр. Дерус давно уехал, по своим делам, а Алекс все никак не мог избавиться от мысли, которая посетила его во время разговора. Он прикидывал ситуацию и так, и эдак, и не находил изъянов. Ночью, когда две сверхактивные дамы вновь решили его замучить любовными играми, он, приложив чуть больше усилий, утомил их так, что дамы вырубились уже через час, и переодевшись, Алекс снова как ни в чем не бывало поехал в университет. Зайдя в лабораторию, проверил, нет ли нестертых следов пребывания покойного архимагистра, и зарядив дистиллятор, очищавший магические потоки свежей порцией сырой смеси энергии, надел личину одного из преподавателей, покинул лабораторию и поехал в дом, который занимал Табар Гуруни. То располагался в не самом лучшем районе, но рядом были вполне пристойные дома чиновников и судейских, так что вокруг было тихо. Прислуга, вымуштрованная за годы службы у декана, привыкла к частым отлучкам хозяина и еще не подняла тревогу. Алекс спокойно поднялся на третий этаж, чтобы через открытое окно чердака попасть в дом. Плетение скрыто хоть и жрало энергию в три горла, но работало нормально, и пройдя по второму этажу, Широков нашел комнаты покойного. Обстановка была из серии «дорого, богато». Везде полированное дерево, позолота, серебро, тяжелые бархатные драпировки, огромные картины на всю стену и прочие изыски. В ситуации, когда любое плетение требовало огромного количества силы, никакие магические ловушки не могли существовать долго, а тратить очищенную силу на то, что будет работать от силы сутки, было делом совершенно зряшным. Зато комнаты архимагистра были полны механических секретов, которые, к счастью, были отлично видны совершенным зрением Алекса. Да и не могли эти устройства нанести серьезный вред, кроме разве что иглы с мощным токсином, но той игле нужно было еще пробить кожу Херува, что проще сказать, чем сделать. И все они были рассчитаны на то, что взломщик не станет ломать механизм, а попытается его открыть, тогда как для Сишесса было без разницы, из чего там сделаны запоры. Обыск в комнатах покойного дал кучу залоговых документов, которые Алекс даже не трогал, какие-то реагенты и образцы веществ, артефакты непонятного назначения и десяток книг, спрятанных в тайнике. Но искр не было, и скрипя сердце, Широков начал по второму кругу проходить комнаты в поисках. От тоски даже вскрыл в паре мест пол, но ничего кроме заготовок для энергомонет не нашел, хотя найденное тоже прибрал. Отследить заготовки низкого уровня было невозможно, поэтому Алекс определил их в добычу. Нужное нашлось уже на третьем круге поисков, когда Алекс начал терять терпение. В тяжелых вычурных спинках кресел нашлись несколько тайников, где и лежали контейнеры с искрами. Одна с алой искрой размером с голубиное яйцо, вторая с желтой, диаметром в 3 см, третья с крупной, ярко светящейся горошиной фиолетового цвета и четвертая с перламутровым шариком, в котором плавала ярко-белая точка. Свечение искр завораживало так, что невозможно было отвести взгляд, и Алекс с трудом заставил себя закрыть их обратно в коробке и, собрав все честно смародеренное в большой мешок, вышел из дома буквально за час до рассвета, едва успев метнуться в университет, организуя алиби и вернуться к себе в комнаты, чтобы к завтраку уже познакомить примара со случайно образовавшимся хабаром. И только искры никак не давали покоя. Понятно, что, имея такой набор, в местных условиях можно собрать довольно интересную штуку и вообще сделать все красиво, но когда Алекс представлял себя в виде такой же искры, то ему уже не хотелось никаких артефактов. Стараясь жить по совести, Алексей выложил все найденные искры перед примаром, ожидая реакции, а Дерус лишь покачал головой. Судя по цветам, в них запечатаны представители старых рас. Я не берусь вам ничего советовать, но судя по тому, что вы выложили их предо мной, идея сделать из них артефакт вам тоже не кажется хорошей. Да, Алекс кивнул. Исключение составляет лишь искра самого Гуруни. Но отчего-то мне кажется, что есть вариант посмешнее, чем затолкать его в монету. Пожалуй. Дерус убрал салфетку и встал. Поехали. Думаю, сегодня девочки посидят дома, а мы займемся делами. Алекс ожидал, что они поедут в контору или в здание республиканского парламента, но водитель уверенно свернул направо. Машина въехала в парк, окружавший резиденцию примарха, и, подкатив к лестнице, остановилась. «Идем». Дерус качнул головой и уверенно пошел вперед, даже не обращая внимания на караульных, которые, салютуя саблями, давали дорогу, отступая на шаг назад. Глава республики, депутат, избираемый на 25 лет из состава парламента, работал в огромном кабинете с видом на парк, через стекла высотой в 6 метров. «Что случилось, Хилгар?» Примарх встал из-за стола и пошел к ним навстречу. «А, это тот самый сверх, который взбаламутил наше общество». Он усмехнулся и сделал приглашающий жест. «Выкладывай». Дерус кивнул Алексу, и тот разложил на краю стола контейнеры с искрами, раскрыв их. «Рваная гниль мне взад», — негромко произнес примарх, детство которого прошло совсем не в тепличных условиях, и не касаясь приблизил лицо к искрам. «А синяя чья? А синяя? Того человека, в кабинете которого были найдены 4 прочих. Арсанг, Табар Гуруни». Алекс вежливо поклонился. «Он напал на меня в лаборатории, но, видимо, не рассчитал сил. А я был так зол на него, что сделал с ним то, что он планировал сделать со мной. Вас трудно винить». Глава республики покачал головой. «Говорят, при отделении души от мироздания боль такая, что люди сходят с ума». «Да, боль серьезная», — Алекс кивнул, подтверждая. «Так он все же поймал вас?» — заинтересованно спросил примарх. «Поймал, да, но не до конца. Мне удалось вывернуться». «Вам все равно придется рассказать все». Мужчина покачал головой и, обойдя стол, сел в кресло и открыл прибор, похожий на ноутбук, но формой ближе к большой морской раковине. «Альдер, Халтар, дружище, рад тебя слышать и видеть», — раздался голос человека, которого Алекс не мог видеть. «Ты все-таки решил выбраться из своей дыры?» «Нет, и у меня плохие новости». Примарх чуть помедлил. «Мы у себя нашли 4 искры, запечатанные в карусах. 4 искры, и одна из них точно Айс. А другие, боюсь ошибиться, но могу показать их тебе». Примарх благодарно кивнул Алексу, который подал контейнеры с искрами. «Шигал, Сранг, Сидерла», — сразу сказал Айс. «А синяя там мелькнула?» «А синяя — это как раз тот, кто ответит на все ваши вопросы. А вот это уже очень круто». Айс покачал головой. «Я оповещу всех, и, скажем, через 2 часа, мы будем у тебя». Глава республики закрыл крышку и задумчиво посмотрел на Алекса. «Судя по тому, как вы спокойны, вы или не представляете, что могут сделать в гневе представители старых рас, либо не бойтесь их, скорее второе». Алекс едва заметно улыбнулся. «Здесь, конечно, я не могу, если что, выступить на всю катушку, но и у них тоже здесь сил не особо, так что, думаю, будем вровень». За разговорами подали Салторн, соленый и холодный тонизирующий напиток, а к нему что-то вроде печенья, тоже соленые и очень вкусные. Обсуждали какие-то малопонятные Алексу дела, законопроекты, тяжбы с соседями за очередное месторождение. Минут через 30 подошли 2 юных девицы, которых примарх представил как своих дочерей Аруны Дессу, и они сразу вытащили Алекса от стола в какой-то небольшой салон, где устроили ему настоящий допрос с пристрастием. Их интересовало в основном привычки и желания Алексея, о чем он вообще не любил распространяться, полагая эту часть своей жизни закрытой от досужей публики. Так и не добившись от него ответов, девушки перешли ко второй части балета, а именно к соблазнению и разговорам на провокационные темы. Но все когда-то кончается, и часа через 1.5 за ним пришел усатый гвардеец, проводив его в кабинет примарха. Там уже собрались с 10 представителей разных рас, одетых порой весьма причудливо. Шигалы в этом цикле предпочитали декоративные доспехи из кожи ящеров, а женщина Сидерла щеголяла выставленными словно на торги голыми сиськами, в обрамлении кружев и украшений. Хотя мужчина и женщина Шигал выглядели не менее эпично разодетые, словно в эротических мечтах подростка, анимешника. И только 2 были в относительно привычных одеждах. Саранг в длиннополом одеянии, очень похожем на длинный плащ-накидку, под которым была видан вышитая рубаха, штаны и на ногах легкие сапожки, и Шааран Айруис в короткой куртке, штанах и мягких туфлях, с широким поясом на талии. Все приглашенные стояли вокруг низкого столика, где лежали открытые коробочки с пирамидами, и громко ругались. «И требую допроса сути этого, как там, Алекса», — говорила Сидерла, тряся крупной грудью с подкрашенными сосками, отчего Алексу вдруг стало смешно. «Допрос сути – серьезное дело, и нужно иметь веские основания для этого», — спокойно возразил мужчина Шигал, и стоявшая рядом женщина, похожая на иллюстрацию к эротическому роману об амазонках, согласно кивнула. «Мы не поддержим ваши требования о допросе сути. Человек нашел искры и сразу сообщил об этом властям, которые незамедлительно поставили нас в известность. И, кстати, нет никаких законов и правил, которые заставляли бы его это сделать», — добавил старейшина Шааран. «По всем законам мироздания, ответственность, мягкий знак будет нести тот, кто прервал связь души с телом, а не тот, кто их нашел. Алекс вообще был вправе использовать искры по своему разумению. Например, сделать артефакт чудовищной силы, или продать их на аукционе, и стать врагом всей расы, крикнула Сидорла. Держите себя в руках, Гишел, негромко бросил Саранг, а то не старая раса, а торговка на рынке в глубинах вселенной. Ты мне рот не затыкай. Женщина заорала уже вполне в голос, и так что звякнули стекла в окнах. Я все равно выпотрошу этого Шувгера до самого дна, даже если мне придется нарезать его ломтями. Руас негромко рассмеялся. Народ Сидорла так хочет войны. Мужчина чуть прикрыл глаза от удовольствия. Но вы же не рассчитались за прошлые ваши попытки. Я напомню, что вы остались должны всем старшим расам, за прошлую историю. В этой дыре его никто не поддержит, бросила дама, и Алекс, уже не сдержавшись, расхохотался. Как вас, Гишел? Он подошел ближе. Для тебя и Гури, Гишел. Тогда называйте меня генерал третьего ранга, великий герцог Херуф Алекс Роков и согла народа Айс, добавил Руас, приветственно кивнул Алексу и повернулся к даме. И все это кроме того, что у мальчика Сишес на седьмом круге слияния и эфирный доспех белого достоинства, но просто перережет вашу боевую пятерку словно шевроков. Следом вы получите вызов от иерархов линии Арис, возможно от империи Тиссарин, и совершенно точно от народа Айс, который в моем лице считает, что в прошлый раз вы легко отделались. И в самом деле, Гишел, вы, похоже, совсем равновесия лишились, заметил представитель Шигал. Сколько можно раскачивать мир старых рас? Я вас уведомляю, что отправлю обращение к кругу властителей народа Сидорла, где оповещу их о том, что здесь произошло. Не можете вести себя достойно, нанимайте переговорщиков. Ах, да, с вами же никто не желает работать. Ну тогда просто сидите тихо. А я хочу от всей души поблагодарить такого молодого, но справедливого и честного представителя народа Ая за решение отдать нам искры. Саранг поклонился чуть не в пояс. Родители Асурны наконец примут уход дочери, и ее искра вернется к мирозданию. И мы хотим поблагодарить генерала третьего ранга, великого герцога, Херува Алекса Рокова, за возвращение частички нашего сына. Без тени улыбки оба представителя расы Шигал коротко провели ладонью по лицу. Наша печаль по погибшему сыну народа Ая велика, но велика и радость за достойное деяние другого сына народа Ая. Шааран коснулся пальцами груди Алекса. Мы следим за тобой, согла Алекс, и ни разу не были разочарованы твоими поступками. Он еще раз коснулся Широкого. Благословенно пусть будет твоя ветвь колыбели разума. Глава 20. Наука все объясняет, но ничего понять не может. Петр Капица. Генеральная гильдия сверхов мира Танихар собирается на срочное заседание, которое пройдет в крупнейшем городе, столице республики Латиси, под патронатом примарха. Главная тема для обсуждения – участие сверхов в локальных междоусобицах, бандитских войнах и других малопочтенных схватках, ценой которых становятся жизни простых людей и разрушение сооружений. Глава гильдии сверхнулевого уровня Тамгир Эдирасар желает предложить собранию составленный им кодекс, который должны будут подписать все желающие оставаться в составе гильдии. Политика и экономика. В верхних мирах никогда не было сердечного согласия. Да, им не приходилось сражаться за жизненную энергию, потому что ее в мирах ядра было даже больше, чем нужно, но пытливые и ищущие ум существ, живущих по несколько тысяч лет, всегда находил что поделить и по какому поводу начать бить тарелки, даже если внешне все прекрасно. Но и в этой дисциплине были аутсайдеры и чемпионы. Алхимисы предпочитали заниматься искусством, и только некоторые представители расы отдавали предпочтение наукам. В целом существа были крайне спокойные, уравновешенные, но, если наступить на мозоль, мало не покажется. Алхимисы, как никто другой, умели мстить и делали это виртуозно. Айсы, или как они себя называли, народ Ая, тоже были вполне контактными и спокойными, но, лишь до тех пор, пока вы не начинали угрожать их интересам. Мстить не мстили, но доставали виновного даже в мирах хаоса. Шигалы были самой разнородной и противоречивой группой, и самой большой по численности. Почти 10 миллиардов. И в таком большом социуме существовала социальная пирамида, где высшие управляли низшими. Собственно, большинство жителей миров Шигалы и не догадывались, что они почти боги, и им завидует вся вселенная. Потому что по сравнению с правителями их возможности никак не замечались. Шигалы, как самая многочисленная раса верхних миров, даже имела армию и флот. Саранги, напротив, были самой малочисленной расой миров ядра. всего 150 миллионов. Занимались в основном высокими энергиями, и если нужно, например, превратить планетарную систему в пыль, продлить жизнь звезды, или свернуть не к месту появившуюся черную дыру, это все к ним. Они же являлись самой невоинственной расой, предпочитая решать все проблемы миром, что вполне понятно. Когда у тебя из оружия только атомная бомба, ей не будешь грозить хулигану. Сидоролы – самая скандальная, шумная и неуемная раса верхних миров. Они постоянно затевают какие-то скандалы, ведут войны, или готовятся к ним, но спокойно жить не желают категорически. Возможно, старые расы истерли бы их, но все в мироздании подчиняется универсальному закону равновесия, а значит, мудрость и миролюбие одних рас уравновешено тупостью и дрочливостью других. А про существование Теласси мало кто вообще знал. Находись они на своеобразных островах, плавающих в океанах энергии, и как таковой физической оболочки не имели. Что там творилось в их океанах энергии, мало кто знал, а кто знал, помалкивал. Общие черты, присущие большинству представителей расы, не мешали отдельным представителям выбиваться из общей массы. Существовали спокойные и умные сидоролы, дрочливые саранги и так далее. Но в любом случае, конфликты, даже серьезные, не раскручивались до взаимного геноцида и применения тяжелых структур. Глупо начинать перестрелку на складе взрывчатки, да и мироздание не стало бы спокойно смотреть на геноцид в центре ядра. Но интриги и все виды тайных игр развились до предела. Поэтому вся ситуация с неведомым никому ранее Алексом Роковым рассматривалась очень внимательно, и насколько можно тщательно анализировался каждый известный факт. Естественно, у старых рас были свои люди в мире Танихар. Это даже не считалось за шпионаж, работать на разведку старых рас. Ну, никто же не пеняет жрецам, что они рассказывают богам о своей жизни. Наоборот, считалось вполне удачным устроиться в качестве дополнительного заработка, поставлять информацию одной из старых рас, а лучше сразу нескольким. Поэтому информация к ним поступала, да, разрозненная, противоречивая и зашумленная всякими домыслами, но уж какая есть. И естественно, все сделали свои выводы. Алхинисы, что имеет место операция АЭС, АЭС и АПА, как прикольно получилось. Давай-ка в тему вкинем дровишек, чтоб лучше горело. Саранги, сильно удивившись тому, что с них ничего не потребовали в качестве платы, решили посмотреть за Алексом со стороны, а шигалы подумали, что тут сейчас все решится без них, и перекинули в свое представительство две боевых группы. Алексу же было не до этого. Существовал некий план по заготовке энергомонет, и он, конечно, продвинулся, но все так же далек от выполнения. Всего требовалось около 100 тысяч монет шестой категории заряженной пары энергии Брас и Хаос, Смерти и Хаоса, для улучшения оружия, столько же монет седьмого уровня с триплетом Арис, Эфирис и Хаос, для улучшения брони, и 500 тысяч с пары Арис и Эфирис, для повышения боевых уровней самих иерархов, входивших в клан Настал. В ближайшее время им предстояло схватиться с парочкой других кланов за жирные делянки в мире Эренхала, и девчонки выгребали помощь где могли. Кроме этого, у Алекса были свои пожелания, и уже куда более серьезные. Например, десяток монет 10-11 уровня для того, чтобы попытаться продвинуть Сишес на 8 уровень слияния, где его меч станет безусловно смертельным для всех старых рас, и весьма опасным даже для творцов. Ну и себя не забыть, для чего требовалось еще как минимум пара монет 12 уровня или выше. Стоили такие изделия невозможно дорого, даже для старших рас, и не сказать, чтобы продавались на каждом углу. Все, что выше 10 уровня, продавалось только на аукционе, монеты выше 15-го, расходились по высшим аристократам старых рас, и не только потому, что каждая такая монета была произведением искусства, причем не только артефакторики. Это еще и власть, которую старались распределить равномерно, среди всех, чтобы не создавать ненужных никому перекосов. У Алекса на счету было примерно 20 миллионов алс, что по местным меркам было очень приличной суммой, даже для богатого промышленника, но с учетом стоимости даже низкоранговых монет, совершенно не впечатляло. Монета нулевого уровня, то есть на две энергии незаряженная, стоила 100 алс, такая же, но уже заряженная минимальным количеством энергии, являлась монетой первого уровня и уже стоила 500 алс, ну и далее в космос, потому как нужные Алексу монеты в сумме тянули на несколько десятков триллионов, что равнялось годовому доходу всего мира Танихар. И 20 миллионов проблемы никак не решали, хотя отчасти грели душу. Монета, отлитая покойным деканом, тянула не менее чем на 10 миллионов, но ее Алекс решил не продавать. А вдруг удастся разжиться еще парой высокоранговых искр и сделать что-то интересное? Совсем другие и весьма печальные мысли одолевали депутата городского совета Турса Умдара. Все, что так лелеялось и строилось последние десяток лет, рассыпалось в пыль. Вместо изящной и безотказной операции по присвоению месторождения Силлара, короткий суд, со вполне предсказуемым отрицательным вердиктом. А значит, надежды на сияющие перспективы можно тихо закопать и не вспоминать. Причем из-за того, что он ввязался в ситуацию на стороне противников республики, ему здесь не жить. Государство имеет все возможности дожать неугодного человека на своей территории. Но пытливый ум адвоката все равно искал варианты. Умдар сделался тих и задумчив, часто отвлекался от разговоров, и все потому, что его разум был занят решением сложнейшей задачи, как под неудачу подставить кого-то другого. И через неделю кропотливого перебора вариантов решение нашлось, но примар не торопился его реализовывать, тщательно обдумывая и готовя обоснование. Когда он почувствовал, что все элементы сложились как нужно, провел короткие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, вернувшись домой, открыл устройство связи с единственным абонентом и дождался, когда на экране появится лицо Элхиниса. «Приветствую вас, светлейший господин!» Умдар низко поклонился. «У тебя, как я знаю, плохие новости!» Начал без предисловия Ролиор. «Да, светлейший господин!» Примар снова поклонился. «Задачка оказалась не по моему уровню. Сверха нулевого ранга никто не мог ожидать. Это не сверх, червь!» Алхинист чуть прикрыл глаза, что в их традиции означало презрительную гримасу. «Это иерарх уровня херув, редкая птица в нашей части вселенной. Я дорого бы дал, чтобы узнать, как он смог сюда попасть, но это уже не имеет значения. Рядом с твоим домом есть большой лес, найду, светлейший господин. Отвези Ангис в лес и не глубоко закопай, но так, чтобы тебя не видели. Уж это ты сможешь сделать, незамедлительно, светлейший господин». Умдар вновь склонил голову. Естественно, за Умдаром присматривали, но в ситуации, когда в дело вступили старшие расы, игры кончались быстро и бесповоротно. Примара с мощнейшим артефактом отследили еще когда тот садился в свой Харлот, и информация тут же ушла конкурентам алхинисов из других рас. Но им требовалось от 2 до 4 часов для прибытия на Таннихар, поэтому информация успела достичь ушей Деруса, а тот в свою очередь поделился ей с Алексом. Алекс без раздумий подхватился и, накинув на себя одежду, в которой прибыл сюда, прыгнул за руль своей машины и втопил педаль. Наводя хаос и разруху на дорогах, машина летела по городу, корректируя свой путь согласно докладам дворцовой полиции, которая следила за примаром. И поскольку тот никуда не торопился, где-то через полчаса догнал его и, пристроившись на удобной дистанции в километр, въехал за Умдаром в пригородный лесной массив. Механы, следившие за ним, примар отследил сразу, но никакого беспокойства не проявил. А когда они ушли и вместо полиции появился спортивный тальбар, даже улыбнулся и кивнул своим мыслям. Въехав в лес, проскочил до озера и, достав тарелку артефакта, просто положил его на скамейку возле озера и повернул обратно. Где-то в 100 метрах от озера, увидев двигающийся навстречу спорткар, мигнул фарами и, остановившись кабина в кабину, опустил стекло. Прямо на скамейке, в 2 шагах от дороги, господин Алекс. «Спасибо, господин примар. Наши договоренности в силе, и я при аудиенции у примарха озвучу вашу фамилию. Это будет весьма кстати». Умдар негромко рассмеялся и аккуратно прижал педаль газа. Оказывается, доход можно делать не только из предательства, но и из вполне патриотичных поступков. Алекс вышел из механы и, накинув разгрузку, подогнал ремешки, чтобы ничего не болталось. После этого дал команду проявиться эфирному доспеху и только тогда подхватил артефакт со скамейки, метнул его в подходящую ямку и поднял пистолет с прикрученным прикладом к плечу. Какое-то время ничего не происходило. Сложному прибору нужно было время, чтобы включиться по аварийной программе и начать отрабатывать координаты. Затем контроль обстановки, и лишь через полчаса над ним раскрылось окно портала, откуда шагнул мужчина 4 метров ростом, с широченными плечами и огромными широкими и длинными крыльями за спиной, кончиками, волочащимися по земле. Крылья у Элхиниса, вопреки легендам, служили вовсе не для полета, а для сброса переработанной энергии. Своего рода система дефекации, только в форме оптимальной для этого процесса. Но в мире Таннихар крылья испытывали огромное давление со стороны внешней среды, и потому держались плотно прижатыми к телу. Алхимик осмотрелся, и увидев Алексея в 10 метрах от себя, кивнул и бросил на траву между ними небольшой диск. «Ты станешь очень хорошей искрой и украсишь мой меч», — негромко произнес он, но слова разнеслись по всему парку, качнув листву. И только после этого Алхимик вгляделся в Алекса, стоявшего на изготовку. «Ты надеешься достать меня этим?» Орлиор насмешливо прищурился. «Как по мне, так отличная идея». Алекс вскинул оружие и, прижав плечевой упор, дал длинную очередь, целясь в грудь гиганта. Туда, где находилось сосредоточие энергии, питаемое Великой Матерью и ее сердцем. Алхимик и не подумал защищаться. Что такое пуля, для существа, которое имело броню в 1000 раз более прочную, чем лобовая плита у танка? Но в пистолете были особые пули, отлитые специально для этого боя из сплава силлара, урана и ртути, с нанесенными на них рунами удержания и заполненные под завязку. Металлические шарики с каплей розовой жидкости внутри. Ударяясь об грудь Алхимика, шарики плющились, расплескивали жидкость по телу, и его кожа сразу начала чернеть, отваливаясь кусками, обнажая синевато-розовые мышцы и соединительную ткань. Что это? Орлиор неверяще смотрел на тело, пожираемое неведомой дрянью, и от ужаса его глаза стали почти в половину лица. Это пули, заряженные эссенцией смерти, доброжелательно пояснил Алекс. Заметь, не энергией, а именно эссенцией, сконцентрированной сутью распада. Сила сердца матери по каналам связи уже восстанавливало тело, но гораздо медленнее, чем его разъедала эссенция. И тогда Алхимик, преодолевая сильнейшую боль, метнул в противника сильнейшее плетение, рассчитанное на убийство иерархов Линиарис, плотный клубок вихрей энергии смерти, стабилизированных хаосом. Но на щитах Алекса хаос просто впитался как вода в песок, а завихрения Брахиса были смыты и рассеяны, столкнувшись с потоками эфира. В ответ Алекс дал еще одну очередь в развороченную грудь Алхимика. Смерть по этим линиям стала просачиваться в сердце, и оно, почувствовав, какая дрянь начинает захватывать ядро, сразу перекрыло все каналы с Орлиором, едва успев отрезать те, что подверглись заражению. Алхимик с шумом рухнул на колени и согнулся вперед, пожираемый самой смертью. «Давай, передавай привет всем тем, кто раньше тебя успел». Алекс поймал в прицел затылок Орлиора и придавил спусковой крючок, выкрашивая затылок до кровавых лохмотьев. И как только капли крови упали на артефакт разделения, Алхимик громко, на уровне болевого порога, заверещал противным высоким звуком, окутался сиреневым сиянием, и его тело с хрустом и треском, словно в мясорубку, втянуло в диск, который раскалился до бела. Пользуясь паузой, Алекс сменил магазин и прислушался. В парке было тихо. Что здесь людям делать ночью, среди недели? И только негромко потрескивал остывающий артефакт, всосавший тело, и опадали листья, сорванные с деревьев предсмертным криком Орлиора. А на поверхности диска лежал крупный, ярко-алый камень, размером с куриное яйцо, в котором вспыхивали и гасли оранжевые искры. Как не был велик соблазн, Алексей и пальцем не притронулся к камню, отошел, присев на скамейку, и перевел дух. Заготовка, которую он делал 2 недели, сработала, и все прошло хорошо, хотя еще час назад он бы на это не поставил, и вообще рассчитывал на долгий изматывающий поединок. Как и предполагалось, еще минут через 10, с хрустом, словно кроша в пыль стеклянный сосуд, раскрылся переход, и на траву шагнули по очереди представители всех старших рас. Алхимисы, Шигал, Саранка и Сидорла. Женщина Сидорла, судя по гневному выражению лица, сразу хотела что-то сказать, но взгляд ее упал на диск с камнем, и она просто заткнулась, молча подошла ближе и вгляделась в то, что осталось от Алхимика. «Я не верю самой себе. Смотрю на поверженного Элха, и в душе моей не печаль, а ужас. Что за бездна породила тебя, Алекс Роков? Для чего ты в нашем мире? Возможно сказать нам, что старые расы слишком увлеклись игрой во всемогущество?» Раздался голос представителя Шигал, который сегодня был одет в одежду вполне привычного вида. Длиннополый пиджак светло-голубого цвета, белые брюки, синие лаковые ботинки и лишь черный широкий кожаный пояс с тяжелой шпагой на поясе отличали его от других. Надо же, к месту гибели Орлиора подошел постоянный представитель Алхимис, Рагранниер. Самому принести свой позор. Также не прикасаясь, он присел к искре, рассматривая ее и артефакт. «Осторожнее», — предостерег Алекс, — «там могут быть очаги заражения эссенцией смерти». «Аво». Алхимик сразу встал и отошел. «А вы не просты, Алекс. А что, бывают простые херувы?» Айс, последним приехавший на машине, захлопнул дверцу и приветственно кивнул Алексу. «Я смотрю, вы времени не теряете. Кто на этот раз?» Он мазнул взглядом по искре и с улыбкой покачал головой. «Надо же, Алхиниса завалил. Я полагаю, вы не претендуете на искру?» Рогран Нер коротко посмотрел на Алекса. «Кстати, я хочу напомнить вам о друзьях среди нашего народа. Имя Тениариса будет согревать меня вечно». Алекс поклонился. «Добра ли мать к нему и его роду?» «Да, его сын, этот несносный мальчишка, наконец угомонился и завел себе семью. Теперь жены держат его на коротком поводке и не дают ввязываться во всякие авантюры», — с улыбкой ответил Рограннер. «Но что вы там говорили про заражение?» «Это эссенция смерти», — пояснил Широков. «А», — отмахнулся Алхинис, — «это ерунда, не нашей вселенной». Молчал Рограннер долго, равно как и остальные представители старших рас. «Я не спрашиваю, откуда вы это достали, но храни вас Творец, как вы сами-то живы. А я уже привык, наверное». Алекс пожал плечами. «Первый раз действительно чуть не сдох, но дальше было попроще. А ты, малыш, похоже, Творца за бороду держишь», — усмехнувшись, произнес Шигалбун Гирларха. «Но к черту церемонии, давайте уже закончим с этим делом. Рограннер, забирайте искру, и пусть эта мятежная душа упокоится с миром в лоне Великой Матери, а я с Вейлаударан займусь грязью». Саранг кивнул, и когда Алхинис забрал артефакты и искру, накрыл место боя голубоватым сиянием, в котором малыми точками проявились капли иномирной смерти. Бунгир закрутил над голубой лужей серый вихрь, и точки, втянувшись в него, вспыхнули алым светом, почернели и рассыпались прахом. Уходили представители старых рас так же, как и пришли. Кто-то порталом, кто-то уехал на машине. Алекс уехал вместе со всеми, и уже через час был у городской усадьбы Деруса, и только выйдя из машины, понял, насколько он устал за этот вечер и за прошедшие две недели. Как прогрызал капиллярный канал из убежища, а после качал по миллиграмму эссенцию смерти, и в бывшей личной лаборатории декана запечатывал их в шарики из сплава силара с ртутью и ураном, непрерывно молясь мирозданию, чтобы те не протекли раньше срока. Как менял одежду через каждый час и восстанавливал кожный покров, потому что даже мельчайшие крохи эссенции, просачиваясь, уничтожали все, до чего могли дотянуться. Но внешне все выглядело так, словно он двинул мизинцем, и высокоранговое существо погибло не самой лучшей смертью. Да и наплевать. Алексей усмехнулся и, развернув машину, поехал в университет, чтобы деактивировать остатки боезапаса. Дрянь, которой он снарядил пули, могла протечь в любой момент, и нужно поскорее нейтрализовать остаток пуль. Под учебными лабораториями находился еще один этаж, где установили огромный бак-накопитель, куда можно слить все результаты неудачных экспериментов или сбросить нестабильное плетение. В баке плавала обычная для этого мира смесь всех энергий, которая постепенно поступала обратно на переработку в университетские концентраторы. Алекс аккуратно отделил металл пуль от эссенции смерти и бросил взгляд на розовую жидкость через очки, которые показывали энергопотоки. А всмотревшись в шарик, плавающий в изолирующем коконе, нашел определенную закономерность в структуре, которой по идее быть не должно. Но подумав, понял, что так и должно быть, потому что перед ним не энергия распада, а именно эссенция. То есть энергия, превращенная в жидкость, а значит стабилизирующее плетение должно существовать. И с жидкостью работать куда удобнее, чем с чистой энергией, которую еще поди упакуй. А для силы распада это вообще цирковой номер.